Глава 10. Константин Зотов. От такого предложения я даже встал с колена, выпрямившись в полный рост, потому что смерти гвардейцев уж точно не хочу. Как и не желаю, чтобы меня раскрыли. А эти не реагируют после зловещего сообщения, значит, не уловили его, поэтому вряд ли испугались или хотя бы задумались об опасности с моря. И что делать, если крикну всем лечь, меня по голосу подполковник узнает? Да и поверят ли, чувство, что над головой навис Дамоклов меч, давит неимоверно. Вот же принцесса удивится, увидев меня. С удовольствием бы посмотрел на ее лицо, но не в данной ситуации. Ведь если меня повалят, фиолетовый даст залп, зная, что не зацепит меня. Вылезти самому и спасти их жизни? В море все еще поблескивает шкурой опаснейшая ныне тварь, которой я оказался небезразличен, что весьма странно и шокирующе, иначе как объяснить, что мы все еще живы? А гвардейцы вдруг помедлили после команды Анастасии Николаевны, особенно когда я поднялся. Некоторые отшатнулись даже. Страшно? Или что с ними не так? Вот и небесная вдруг зашипела. «Александр, Иван, вперед!» Недобитка испугались. «Да он еле на ногах стоит!» «Нет!» Раздается голос Ильи. Его Михар первым выходит ко мне из толпы, преградивших мне путь к морю, и, не доходя метров пяти, разворачивается спиной. И щетинится на своих, выставляя клинки. «Не дам! Не подходите!» — добавляет взбунтовавшийся мехогвардеец. «Вот это поворот!» «Не поняла, Илья? Это что за выходки?» — возмущается принцесса в эфире, вероятно, в надежде, что я не услышу их семейных разборок. «Он дрался за нас!» — отвечает Илья. «И так, как никто из нас сегодня, и даже не подумал сбежать, повредил трех мехов, а вернулся сам, став десятью. И что? После этого я должен...» «Товарищ Рогачев!» — перебила принцесса зло. «После этого я должен его вязать?» — продолжил свою мысль мехогвардеец. «Не дождетесь, ваше высочество, и никому не дам, покуда силы меня не оставят, как медведя». «Ты забываешься, поручик?» прошипела небесная. «Именем императора выполняй приказ или сдавай кольцо прямо сейчас». Секунду, вторую, третью длится пауза. Мехогвардейцы, похоже, дышать перестали. «Так точно, товарищ полковник», — огрызнулся Илья Рогачев. «В такой гвардии мне места нет. Потому что за последние годы мы потеряли свою честь, гоняясь за призраками». «В войне нет чести!» — закричала принцесса и в эфире, и наружу. «А во мне она есть, ваше высочество. Кем бы вы ни были, ее не отнимете». «Илья!» — вмешался Константин. «Не стоит говорить слова, о которых позже пожалеешь. Твоя мысль понятна. И я поддержу твой порыв». С этими словами подполковник вывел своего меха вперед и встал рядом с Ильей, закрыв меня от принцессы и остальных. «Кость, ты в своем уме?» — ахнула Анастасия Николаевна. «В своем, Насть. Я больше тебя хочу его поймать и узнать, кто скрывается под этой броней. Но сейчас мы должны поступить благородно и дать медведю уйти». Новая пауза, которая длится целую вечность, за которую я пытаюсь высмотреть фиолетовую шкуру твари. А то у меня волосы уже на затылке шевелиться начали. Не думал, что эти двое вступятся. Теперь им будет сложно утратить мое уважение. Пошли против небесной принцессы. «Будь по-вашему», — бросила та в эфире и взмыла в воздух, где уже добавила с досадой. «Рогачев Зотов, готовьте письменные объяснительные, позже решу, что с этим делать». «Есть, товарищ полковник», — ответил Илья дерзко. «Хорошо, Насть», — выдал Константин спокойно. «Выдыхаю с облегчением, когда вижу, что михары начинают улетать по указаниям принцессы на патрулирование. Все-таки они хорошо подставились сами и подставили оборону, собравшись здесь. Но вроде пронесло, как курицу в ведре под ястребом». «Ты видел, как он двигался?» — слышу в эфире от Максима. «Как сущий дьявол! Это он до этого игрался с нами, что ли?» «Он двигался, как наша Агни», — раздалось с тоской от незнакомого мехогвардейца. «Как нам не хватает ее! Заловила бы этого уже давно». «Замолчите, господа», — обрубил Константин самым четким голосом в эфире. «А лучше заткнитесь вообще», — прорычала принцесса. Такой легкой победой мы обязаны преступнику. Тошнит от себя и от вас». «Надеюсь, иркутские новобранцы вас завтра порадуют больше», — выдал Константин не без иронии. «А? Уже завтра?» — раздалось усталое от принцессы. «Кость, займешься?» «Вместе с Ильей, если только». «Сговорились?» «Как можно, ваше высочество». Подполковник остался последним, кто не покинул пляж, а я уже стал стоять, изображая статую и гипнотизируя водную гладь, где пропали враждебные отблески. Похоже, тварь ушла. Нет, скорее затаилась. Силы чуть восстановил, уже и крыло второе поползло понемногу с треском, стала турбина формироваться. «Ха, быстро вы меха растите, товарищ незнакомец», — усмехнулся Константин из кабины. «Сколько частиц рения в кольце? 4, 5? Кого я обманываю, ведь дело в самом мехе, ведь так? Медведь — особенная машина, вам ли не знать?» Как меня только не называли еще час назад. И вот впервые так вежливо. Молчу, осматриваюсь. Подумал вдруг, что можно и кристаллы под шумок пособирать. Все равно далеко не улечу, а в воде утону к чертям собачьим или в лапы скату попаду. Что там эта хитрая фиолетовая тварь задумала, одному богу известно. «И где вы пропадали 9 лет, господин Красный Медведь?» продолжает Константин, явно наседая. Делая вид, что не слышу, оборачиваюсь на поле брани, где 3 голубых собак кромсал. Они уже начали разлагаться, испаряя в воздух кислый дым. Замечаю, что тварь с раздробленной головой исчезает быстрее, и уже средь заостренных от истончения ледышек виден кристалл. Значит ли это, что сердца у них в голове? Было бы неплохо знать наверняка. И не ждать, когда все тело испарится, а достать сердце сразу. Наплевав на подполковника, спешу туда. Константин дышит в затылок, и его даже в эфире принцесса уже позвала, а этому хоть бы что. Пытается раздражать меня своим присутствием или наблюдает, как быстро я восстанавливаюсь. Физических сил нет, и непонятно, чего он ожидает увидеть. Да и черт с ним, я слишком устал, но без трофеев уходить не собираюсь. У меня неделя времени до прибытия поезда в Иркутск, и сегодня вряд ли куда-то уже полечу. Михары не побираются по полю брани, вероятно, не знают ценность останков. Что если и сердце синего все еще на верфи, погребено под завалами от бомб? Стоит наведаться туда, ведь то сердце — это гарантированная частица ирения. А здесь, похоже, крохи. Расковыряв полуразрушившуюся черепушку, достаю голубой кристалл выращенными пальцами. Следом, наступив на голову второй твари, дроблю череп. Вынимаю и второй. Они стали штурмовать остров в лоб, без поддержки с воздуха, без хитрых атак с флангов, без прочих отвлечений. Без весомых сил пустили своих солдат в мясорубку. И все это ради того, чтобы потрепать один казачий батальон? Я бы не удивился, если бы сейчас основная масса вражеских сил обрушилась с Амурского залива на Владивосток. Но эфир спокоен. «Зачем ты собираешь дьявольское семя?» раздалось от подполковника позади, который наблюдает за каждым моим шагом. «Оно приносит несчастье, каждый это знает. А с научной точки зрения все дело в том, что живые арголиды чуют, где эти семена, и приходят в дома глупцов, решивших их присвоить как драгоценности. Ты будешь их подкладывать неугодным? Руками арголидов разобраться с нами?» Замираю. «Что он несет?» 3 кристалла зажимаю в лапе с треском, чуть не поломав от нахлынувшего негодования. В последний момент, останавливаясь, ковыляю дальше к туше гусеницы. Константин плетется за мной. «А скажите мне, господин Медведь, что побудило вас спасти меня с того парохода? Почему вы предпочли вытащить взрослого мужчину вместо его детей и жены, запертых в каюте? И на это будете молчать? Или вы не помните тот случай? Что ж, напомню, 1889 год, Охотское море. Лайнер «Екатерина», 6 часов утра. Вы не дали мне помочь моей семье, вырвали оттуда, считая, что поступаете благородно. Вы не слышали моей просьбы? Или не хотели слышать? Или вы не видели арголида, утягивающего пассажирский лайнер на дно? Откуда мне знать мотивы деда, товарищ полковник? Иду дальше с тяжелым сердцем. Гусеницу разделываю небольшим выращенным клинком, а этот продолжает с болью. Я пошел в мехогвардию из-за вас, чтобы потом вот так посмотреть в глаза человеку, сделавшему за меня выбор. Вытаскиваю из гусеницы целых 3 кристалла, ищу дальше, линза в помощь. Поднимаюсь на пригорок, ошарашивая казаков, набежавших в окопы. Они вытаскивают раненых и мертвых, фуражки снимают у тел павших товарищей. И мне становится стыдно, что я при них собираю трофеи. На меня смотрят, как на спасителя, слушая разгоряченные истории уцелевших здесь в месиве. Я не горжусь собой. Снова презираю, потому что мне пришло горькое осознание. Фиолетовый своим войском отвлекал мехогвардию, чтобы те отвязались от меня. Чтобы я утащил свою добычу, он убил здесь несколько сотен людей, возвращаясь к пляжу, проходя мимо все еще стоящего подполковника. Он хотел поговорить? Излить душу? Думал, что спустя 16 лет дождался этого момента? «Скажи хоть слово!» — простонал Константин Зотов мне вслед. С рвущимся сердцем я замер у воды. Волны стали набегать на бронированные ноги. А ветер завыл сильнее, нагоняя с юга облаков. Несмотря на всю ненависть к незнакомцу в «Медведе», Константин его спас. Тем самым не дал случиться беде. Он бы корил себя после, осознав масштабы. Но я осознаю их уже. Агнессе нужно вернуть то, что ее по праву. Так она продолжит жить. Теперь я еще больше понимаю, каково ей без этого. После слияния с Михаром сам не мыслю, что могу лишиться связи с ним навсегда. Может, все рассказать, признаться. Мы ведь на одной стороне. А если он не сумеет переступить через клятву верности принцессе и все ей доложит? Но как я могу оставить его без ответа? Не могу, поэтому отступаю назад и черчу на песке осколком клинка послания. А затем перешагиваю и устремляюсь в море. Вижу через круговой обзор, что мех Зотова подскочил живенько к накорябанному, пока все не смыло. А я поторопился в воду, чтобы больше не было в мой адрес душу рвущих вопросов. Надеюсь, слова разберет. Я не он, поэтому ответов не знаю. Если вас это утешит, человек, пилотировавший медведя до меня, погиб 9 лет назад от лап арголидов. В одном уверен, он был хорошим семьянином и верным солдатом Российской империи. А теперь прошу вас улетать. Шрапнельщик все еще здесь. И вы, собравшись вместе, были у него под прицелом. Не допускайте подобной халатности больше. Что касается меха, которого я забрал, от него вам никакого толка. Но я надеюсь, что тот, кто его будет пилотировать, спасет чьих-то детей из каюты. В воду я зашел быстро, поддав турбинами ускорения. Подполковник ничего не ответил, хотя мог крикнуть мне вслед. Или сподобиться на речь в эфире. Но он промолчал. На дне я все же пособирал трофеи, оставшиеся от десантных китов. Сердца по 3-4 кристалла — это уже улов неплохой. Рук едва хватило. Наверное, Фиолетовый наблюдал и посмеивался за моей возней. А точнее, Анна Третьякова посмеивалась внутри него. На этот счет сомнений все меньше. Интересно, если наведаюсь сейчас в поместье коменданта. Что мне скажут слуги? Сбежала? Гуляет? Жалею, что не пристрелил эту тварь из револьвера, когда была возможность. Интересно, сколько возможностей прикончить меня было у нее самой? Владивосток, бухта «Золотой Рог», третья ремонтная верфь, 26 июля 1905 года по старому календарю, среда, 0:15 по местному времени. Мне пришлось подплывать к берегу с воды, ювелирно прорезав две заградительные сети и миновав целых 4 сторожевых броненосца с зависшими над ними двумя дирижаблями. Очень страшно, но опыт с японским флотом помог. И все ради того, чтобы радары мехогвардии не засекли меня заблаговременно. Помню, где примерно прикончил синего, поэтому нагрянул к стапелям и пирсу, как арголит в ночи, взбодрив местный караул. «Стой, кто идет!» — крикнул часовой с пригорка и залег с винтовкой, когда я залез и с мощными всплесками направился к цели. На меня светит несколько прибрежных фонарей, поэтому вопрос видится несколько неуместным. Но я ответил. «Красный медведь! Проверка караульной службы!» «Принято!» — выпалил часовой и встал в полный рост, явно не чувствуя опасности. Корабль, прежде лежащий на боку, у которого я позаимствовал орудие, теперь пришвартован к пирсу с кучей деревянных надстроек и нависших над ним краном. Все еще ремонтируют, как и несколько броненосцев средней величины, поднятых на стапеля. Вспоминаю события сражения, и на душе кошки скребут, но я беру себя в руки и спешу к цели, несмотря на то, что караул все-таки подняли в ружье. И уже первые бойцы вывалились из восстановленных ангаров и начинают занимать оборону вокруг верфи и внутри ее конструкций. «Отпустили, и теперь этот наглец просто разгуливает по Владивостоку?» Раздается в эфире от принцессы сварливая. «Илларион, Максим, посмотрите, что он там забыл. Только на дистанции, в бой не вступать. Остальные отбой, к черту его. Японский флот с их подкреплением сейчас наша главная задача». Гвардейцы подтвердили команду, и на радаре действительно показалось лишь две точки, после чего я выдохнул с облегчением и пошел искать сердце. Место я определил быстро. Его засыпали землей, разровняли и настелили сверху досок, которыми устлана и дорога, прежде перепаханная бомбами. С нескольких сторон буквально нависли краны с конструкциями. Похоже, здесь что-то собрались возводить. На глазах у двух десятков казаков я стал ломать настил и копаться в земле. По моей просьбе Федор сделал третье кольцо и добавил туда одну частицу, на которую наскрести кристаллов вышло едва-едва с остатка трофеев и того, что насобирал с последней битвы. И теперь мне нужно это синее сердце как никогда. Потому что не знаю, во что мне выльются полеты на японские острова. Шрапнельщик слишком часто оказывается рядом, и это не случайность. Совсем не хочется, чтобы от врага зависела моя судьба и судьба Агнессы. Поэтому стараюсь быть максимально непредсказуемым в своих действиях. У меня одно кольцо с четырьмя частицами и в двух кольцах по одной. Пока я могу сливаться с Михаром, используя два кольца. А что отдам Агни? Что забрал, то и должен вернуть. Кольцо с пятью частицами Ирения. А для этого мне нужны еще частицы. И как можно больше. Чтобы дед доработал новые кольца, сделав две и три частицы, это для меня. А к первому кольцу добавил еще одну частицу, чтобы отдать Агнессе. Таков мой расчет. Но если не сумею добыть еще, то попрошу Федора сделать пять частиц, оставив второе кольцо с одной. Что ж, тогда до Иркутска я полечу как в коробке. И никак иначе, ибо пять частиц в одном кольце я попросту выпью. Синие кристаллы показались в самый неожиданный момент, затрещав под могучей лапой. Нашел. Целых пять срощено вместе. От радости чуть не закричал в голос. Но тут цепь зазвенела над головой. «Медведь, берегись!» — закричал какой-то казак сверху. «Да ты что!» — прошипел другой. «А ничего, он спас моего брата, а эти стояли в стороне. Под трибунал!» Я тут же встрепенулся, хватая сердце, а следом и поддал резко тяги в сторону, ибо на меня сверху опускается сеть. И, похоже, не простая, а из металлических тросов. Это меня и спасло, ибо она оказалась не такой гибкой, не упала, как тряпка, а рухнула, как стена. За секунду вырваться успел. Чуть помедлил бы, и все. Радар вдруг загорелся сразу пятью точками совсем близко. Со стороны моря на берег выскочили и рванули ко мне михары. Похоже, они прятались под водой, дожидаясь своего часа. Но как узнали? Размышлять некогда. Пользуясь заминкой и срывом их коварного плана, я надавил на педали и рванул резко вверх, уходя из-под выстрелов сразу двух гарпунов, похоже, с китобойных судов прошлого века. Взмыв в небо, рванул на полной скорости. От злорадства даже улыбнулся. Это ж надо было так извернуться, чтобы я поверил. Браво, Анастасия Николаевна! «Теперь вы еще больше упали в моих глазах». «Вот тебе и приманка», — раздалось в эфире с обидой от принцессы в подтверждение моих домыслов. «А если он действительно чувствует?» «Могло и не сработать», — раздался незнакомый голос. «Так и не сработало», — усмехнулся Константин. «А я вам говорил, что надо было еще по флангам сетку тянуть». «И зачем ему эта дрянь?» — произнесла принцесса, судя по эфиру, удаляясь от меня стремительно. «Надо сообщить мастеру», — предложил Константин. — Полагаю, он сумеет вам разъяснить. — Согласна, первая здравая мысль от тебя за неделю, Кость, — похвалила принцесса, похоже, не уловив сарказма, который почуял я. — Служу империи, ваше высочество, — отчеканил гвардеец браво, будто он и рад, что меня не поймал. — Смешно ему еще, — укорила небесная. — Все, отбой. — Ага, так я вам и поверил. До 29 июля я проворачиваю три рейда до японских островов, все меньше расходуя времени на отдых и сам путь. В слиянии с Михаром мне удается добиться намного большего при меньших затратах сил. Белые и голубые арголиды — самая легкая добыча в моей охоте. Ни одного синего после той жабы из форта не встретил. И не уверен, что справлюсь с таким даже один на один. Не говоря об арголидах более высшего уровня, каких жажду изничтожить за принесенное нам зло. Мы расправимся со всеми тварями вместе с Агни. Я верну ей Михара, а она научит меня своим приемам. Проявив не иначе, как снисхождение фиолетовый скат, мне больше не мешал, подтверждая мои опасения. Какие именно нелюди хотят переманить меня к себе? Не силой, а некими убеждениями, а точнее своей философией или даже верой, как они переманили Анну. Подмывало устроить погром в поместье Третьякова, единственном уцелевшем ныне во Владивостоке. С расчетом на то, что удастся застать там и предательницу рода человеческого, но побоялся лишних жертв, побоялся спровоцировать. Мысли теперь не здесь, они парят над Байкалом. Ко времени Че кольца готовы, как и обещал Федор. И даже осталась лишняя частица. Суслова я тоже в пещеру заволок на обратном пути с Японии. Дед аж за сердце схватился, увидев. Но следом рассмеялся, как сумасшедший. Собрав все необходимое и попрощавшись с единственным родным человеком, вылетаю в Иркутск на медведе за 60 часов до прибытия поезда, в котором я должен быть, и очень рассчитываю на удачу. А еще грежу мыслью, что вскоре увижу улыбку на лице моей Агни. И заслужу ее прощения. Столица ждет.